Все выглядело очень и очень многообещающе. По вечерам я сидел на пороге лачуги и наигрывал на губной гармошке, а по субботам отправлялся в город, откуда возвращался с 6 упаковками пива, которые мы вместе со Сью охотно выпивали. Я начал постепенно сознавать, что нашел свое место в жизни, где могу изо дня в день честно трудиться, и решил, что когда мы продадим первую партию откормленных креветок, попытаюсь снова отыскать Дженни, чтобы выяснить, любит она меня еще или нет. Глава 25. В один из ясных и спокойных июньских дней мы решили, что пришло время для первого улова выращенных нами креветок. Мы со Сью встали с первыми лучами солнца и отправились на пруд. Закинули сеть и стали тащить ее, пока она за что-то не зацепилась. Сперва Сью попытался ее отцепить, потом я, потом мы потянули сеть вместе, и, наконец, до нас дошло, что она вовсе не зацепилась, а под самую завязку набита креветками, и потому мы не можем сдвинуть ее с места. К вечеру мы выловили примерно 300 фунтов креветок и целую ночь сортировали их по величине. Утром, разложив креветок по корзинам, мы погрузили их в лодку. Улов был настолько велик, что мы едва не перевернулись, когда плыли по заливу к Бая-Лабатре. Причалив к пристани, мы со Сью перетащили корзины с креветками в весовую консервного завода. После того, как все было взвешено и принято, нам вручили чек на $865. Это были первые честно заработанные мною деньги с тех пор, как я прекратил выступать с группой «Битые яйца». Ежедневно, в течение 2 недель, мы со Сью вылавливали креветок и сдавали их на консервный завод. По окончании отлова мы стали обладателями $9700 и 26 центов. Креветочный промысел начался успешно и оказался прибыльным. Мы были счастливы, что еще можно сказать. Большую корзину креветок мы отнесли папе Бубы, который тоже был вне себя от радости. Он сказал, что гордится нами и жалеет лишь о том, что с нами нет Бубы. Я решил съездить вместе со Сью в Мобил, чтобы отпраздновать удачное начало нашего бизнеса. Первонаперво я отправился к маме и рассказал ей о том, как заработал деньги. Но она, конечно же, не преминула омрачить мою радость репликой в своем стиле. «Форест!» — всплеснула она руками. «Я так горжусь тем, что ты умственно отсталый! Что ни говори, проделал такую колоссальную работу!» Тем не менее, я посвятил маму в свой план, по которому в следующем году предполагалось втрое увеличить число прудов для откорма креветок. Я сказал, что мне понадобится человек, который будет вести учет денег, следить за расходами на текущие нужды и тому подобное, и спросил, не смогла бы она взять это на себя. «Ты хочешь, чтобы я перебралась в Бая-Лабатре?» — спросила мама. «Здесь у меня работы нет». «А что я буду делать там?» «Считать деньги», — ответил я. Потом мы со Сью отправились в город, чтобы как следует там пообедать. Я купил на пристани связку бананов для Сью, а потом пошел в ресторан и заказал себе на обед громадную отбивную с картофельным пюре, зеленым горошком и всякой всячиной. Потом решил выпить где-нибудь пиво и, проходя по набережной мимо какого-то мрачного шалмана, услышал чьи-то громкие крики и ругань. Прошло уже столько лет, но я сразу же узнал этот голос и, заглянув внутрь, увидел старину Кертиса, моего сокурсника по университету. Кертис страшно обрадовался нашей встрече, называл меня задницей, гомиком, занудой и еще какими-то именами, звучавшими для него ласково и дружески. Как выяснилось, после того, как Кертис расстался с университетом, он играл в футбол за команду профессионалов «Вашингтонские краснокожие», но ему пришлось ее покинуть после того, как на вечеринке он укусил за ягодицу жену владельца клуба. За несколько лет он поменял еще пару команд и, наконец, устроился грузчиком в порт, что, по его словам, вполне соответствовало полученному им в университете уровню образования. Кертис заказал мне пару кружек пива, и мы вспомнили прежние времена. Он рассказал, что Снейк играл за клуб «Грин Бэй Пакерс», пока его не застукали на том, что в матче с викингами Миннесоты он умудрился в перерыве выпить целую кварту, мера жидкости равная в Америке 0,95 литра, польской водки. После этого Снейк перешел к нью-йоркским гигантам и однажды в матче с баранами всю третью четверть игры провел в режиме статуи свободы, то есть просто стоял в своей зоне, а, получив пас, отбегал назад и перебрасывал мяч игроку, находящемуся в лучшей позиции. Тренер гигантов сказал, что никто в профессиональном футболе не играл в режиме статуи свободы с 1931 года, и что Снейку это даром не пройдет. Но Кертис объяснил, что никакой статуи свободы это не было. Истина, если верить Кертису, заключалась в том, что Снейк настолько злоупотреблял наркотиками, что когда, получив пас, отбегал назад, он забывал остановиться и перебросить мяч игрокам, готовым рвануть вперед, и потому его партнерам ничего не оставалось, как бежать за ним и отбирать мяч. «Тем не менее», — сказал Кертис, — «Снейк работает сейчас помощником тренера какой-то захудалой команды в штате Джорджия».